Глава 20. Проснулся я сам. По ощущениям, поспал едва ли минут 30. Барут еще не пришел, но заняться было чем. Пора изучить свой статус. Статус. Уровень 19. Опыт 2650 из 28657. Свободных очков 4. Навык обнаружение. Поиск полезных ресурсов в радиусе 15 метров. Особенность – экспериментальная эволюция «Похититель связей». «Похититель связей» – возможность разрывать потоковые нити связи магических существ. Ситуативно. А ведь у Григора тоже была своя особенность. Как и у Эрики. А за ним и у того друида крови. Ну, конечно, ситуативно. Да, приятель? Пробормотал я и взял в руки красавчика, который дремал, свернувшись калачиком на подоконнике. Горностай сонно потянулся и взглянул на меня умными черными глазками. Я решил, что пора усилить своего разведчика. Открыв интерфейс звериного кодекса, я вложил накопленные зверьком очки в его характеристику «Сила», доведя ее до 8 пунктов. В тот же миг красавчик резко выпрямился. Через связь я почувствовал волну странных ощущений интенсивного покалывания, которая пробегала по всему телу горностая. Он встал, потряс головой и вдруг разинул пасть в широком зевке. Характеристика «сила» достигла первого порога — 8. Произошла адаптивная перестройка костной и мышечной ткани. Клыки хищника усилены. Общая выносливость и физическая мощь выросли. Первое, что я заметил, — это его клыки. Там, где раньше были тонкие и острые иглы, предназначенные для укусов шеи мелкой добычи, теперь красовались два кинжала с едва уловимым жемчужным оттенком. Они стали длиннее и толще у основания, а их поверхность словно покрывала невидимая магическая эмаль, отливающая серебром под определенным углом. Остальные зубы тоже изменились. Хищнические зубы, предназначенные для разрезания плоти, заострились, став похожими на лезвие. Но именно клыки получили основное усиление. «Чёрт возьми!» — выдохнул я, наклоняясь ближе. Красавчик, словно понимая мое изумление, осторожно приоткрыл пасть. Дело было не только в зубах. Весь горностай изменился. Его тело стало чуть больше и гораздо жилистее. Под шкуркой проступили рельефные мышцы, а движения обрели новую хищную уверенность. «Ну-ка проверим». Я достал из рюкзака тонкий гвоздь. Горностай взял его в пасть и с видимым усилием сомкнул челюсти точно на металле. Раздался скрежет, и гвоздь согнулся. А затем с резким щелчком переломился. Красавчик удовлетворенно фыркнул и с гордостью взглянул на меня. Поднял половинки гвоздя. Место излома было неровным, но сам факт того, что он перекусил металл, впечатлял. «Невероятно», — пробормотал я. «Это же... твои зубы стали... они усилены магией. Чёрт! Неужели...» Я задумчиво смотрел на довольного собой горностая. «Теперь понятно, как работает система. До конца понятно». Я пытался размышлять и адаптировать прокачку характеристик под питомца, руководствуясь логикой. А кто бы не стал. Но суть проще. Система адаптирует усиление характеристики, выдавая все новые и новые улучшения, подходящие питомцу. Поток отвечает за магию и, соответственно, навыки. А сила и ловкость меняют само тело, перестраивают физиологию. Чёрт, это очень странно. Ну не может же быть, что я должен прокачивать поток в надежде на то, что прокачается то, что мне нужно. С другой стороны, навыков у моих питомцев слишком много. Если у других звероловов питомцы росли естественно, без системы, то у моих явный перебор с возможностями. Я вспомнил чудовищную мускулатуру Афины после того, как ее сила достигла порога. У нее ведь навык усилился от силы. И тут меня осенило. Нет, все не так. Ведь порог ловкости у Афины усилил ее физиологию. У красавчика это сделала сила. Вот в чем дело. Если у питомца не существовало навыка, который можно было бы усилить характеристикой, то тогда порог характеристики прокачивал физиологию. Во всех остальных случаях — подходящие навыки. Магически усиленные клыки красавчика подтверждали мою теорию. «Получается, что каждая характеристика работает по-своему», — прошептал, почесывая горностая за ушком. «Все вы уникальные, и развивать вас нужно уникально. Теперь я уверен. А это значит, что пора бы и тебе в силу, дружище. Понимаю, что ты из полезных, но звучит неплохо, а? В одиночку бы того медведя завалил». Красавчик довольно замурлыкал, демонстрируя, что новые зубы нисколько не мешают ему. Напротив, что питомец держался совсем по-другому. В его позе появилась уверенность. В этот момент раздался стук в дверь. «Макс, не спишь? Мы вниз пошли, есть хочется!» Послышался голос Барута из-за двери. «Скоро буду!» Едва мы покинули комнату, как снизу донеслись гул голосов, звон посуды и чей-то громкий смех. День был в разгаре, и таверна полнилась посетителями. Живот напомнил о себе громким урчанием. Последний раз мы нормально ели... Когда вообще? Я спустился в общий зал. Барут и Степа уже сидели за одним из столиков у окна, с интересом разглядывая происходящее вокруг. Едва присоединился к ним, как меня окутал плотный, насыщенный воздух таверны. Аромат жареного мяса смешивался с пряными травами, свежеиспеченным хлебом и какими-то незнакомыми специями. Даже эль пах по-другому, более чисто и благородно. «Ты видел меню?» — спросил Степа, показывая на деревянную дощечку, которую принес служка. На ней аккуратным почерком был выведен добрый десяток блюд. Тушеное мясо вепря в пряном соусе, жареная рыба с травами, пироги с начинкой из дичи и грибов, курица с овощами, бараньи ребрышки, свежий хлеб с маслом и медом. «В городе всегда такое разнообразие!» — изумился Степа. «Должно быть», — ответил я, вспоминая рассказы Тимофея о городской жизни. «Здесь же торговцы со всех концов королевства. Вот ведь, а дичь-то сколько! Похоже, охота здесь крайне развита». «Не скажи», — усмехнулся Барут. «Поставщики из хороших звероловов до мастеров, Макс, вот и все. Дичь поймать не каждый сумеет». К нам подошел служка. Тот самый худощавый парень, что помогал с вещами. Он с уважением взглянул на наши с Барутом татуировки. «Что будете заказывать?» «Жареную курицу с овощами», — сказал я после недолгих размышлений. «То же самое», — поддержал Барут. «И мне», — добавил Степа. «И по кружке эля». «Светлый или темный?» — уточнил служка. Мы переглянулись. В деревне эль был либо свежий, либо прокисший. «Светлый», — решил я. Служка кивнул и отошел к другому столику. Вокруг нас за столами сидели люди самого разного вида. Торговцы в добротных кафтанах, ремесленники в рабочей одежде, несколько звероловов с характерными татуировками. И всем не было до нас никакого дела. «Как думаешь, что от тебя хочет барон?» — спросил Барут, понизив голос. «Посмотрим», — ответил я. Всеволод говорил про атаку зверей. Черт его знает, может, по этому поводу. Или что-то про того друида крови. Не знаю». «Значит, ты можешь стать важной шишкой при дворе?» Степа сделал большие глаза. «Думаешь?» Я усмехнулся. «Нет, вряд ли барону нужен деревенский зверолов. Тут вокруг хватает сильных ребят». Служка принес заказ быстрее, чем мы ожидали. Деревянные тарелки были нагружены дымящейся едой, золотистой курицей, тушеными овощами, ломтями свежего хлеба. Рядом стояли глиняные кружки с элем, который был действительно светлым и ароматным. Первый же кусок курицы заставил меня зажмуриться от удовольствия. Мясо было невероятно нежным и сочным, пропитанным какими-то травами, которые придавали ему тонкий и изысканный вкус. Овощи, морковь, лук и какие-то корнеплоды были приготовлены так, что сохранили форму, но стали мягкими и сладковатыми. «Вот это еда!» — простонал Степа, отправляя в рот очередной кусок. «В деревне я и не подозревал, что мясо может быть таким вкусным», — согласился Барут. Но когда покушал в городе впервые, когда проходил обучение, ух! Хлеб тоже был откровением. Мягкий, пористый, с золотистой корочкой и приятным запахом. «Знаете, о чем я думаю?» — сказал Барут, запивая еду глотком эля. «Теперь понятно, почему все стремятся в города. Здесь можно жить как человек». «Но и денег нужно больше», — заметил Степа. Я кивнул. Жизнь в городе требовала постоянного дохода. Здесь нельзя было просто вырастить картошку в огороде или поймать рыбу в речке. Все нужно было покупать, а значит, зарабатывать. «Что планируете делать дальше?» — спросил я у парней. «Хотим сходить к Тимофею», — ответил Барут. «Посмотреть на его лавку, узнать больше о торговле зверями». «А я бы просто город поизучал», — признался Степа. «Посмотреть на эти башни, рынки, мастерские. Круто же! Такого я больше никогда не увижу. Да и узнать бы, как копье обучиться». «Разумно», — одобрил я. «А ты?» «Буду ждать вызова к барону». Мы доели в приятной тишине, наслаждаясь вкусом и обстановкой. Красавчик дремал у меня на плече, привлекая заинтересованные взгляды других посетителей. «Увидимся к вечеру», — спросил Барут, когда мы расплачивались за еду. «Конечно. Расскажите, что видели, а я, как прошла встреча с бароном, если она состоится». После ухода парня я устроился на широкой деревянной скамейке у входа в таверну. Пёс-привратник дружелюбно обнюхал мою ногу и улегся рядом, не возражая против моего соседства. Я потрепал его по загривку, и он довольно прикрыл глаза. Красавчик изредка приоткрывал глаз на проходящих мимо городских питомцев. Передо мной разворачивалась удивительная картина городской жизни. Поток людей не прекращался ни на минуту. Торговцы везли тележки с товарами, ремесленники спешили по своим делам с инструментами в руках, элегантно одетые горожане неспешно прогуливались со своими питомцами-компаньонами. Именно на звероловов я обращал особое внимание. Их одежда была качественнее, осанка увереннее, а питомцы выглядели лучше обученными и экипированными. Не то чтобы я в обносках. Мои мысли закружились вокруг открывшихся перспектив. Создание зверофермы могло стать стабильным источником дохода и прокачки уровня. Участие в дуэлях — способом заработать быстрые деньги и получить опыт боев против разных противников. Городские алхимики наверняка торговали редкими реагентами для усиления питомцев. А еще здесь были гильдии, а у меня — вопросы. Мимо прошел зверолов, заставивший меня замереть от изумления. Мужчина средних лет в дорогой броне шел неспешной походкой хозяина жизни, а рядом с ним двигался невероятный зверь. При виде этого существа система послушно выдала информацию, от которой у меня перехватило дыхание. Королевский лев-рыскарь. 19 уровень. Эволюционный ранг F. Зверь был величественен до невозможности. Размером с крупную лошадь, с роскошной золотистой гривой, переливающейся на солнце, мощными лапами и клыками, белевшими в приоткрытой пасти. Его глаза горели умом и достоинством истинного царя зверей. Каждое движение было полно грации и силы. Это существо могло разорвать медведя пополам, но в то же время выглядело абсолютно спокойным и контролируемым. Но меня поразило не только величие льва. Слово «королевский» в его названии заставило задуматься. Почему система показала мне это обозначение? Ведь у моих ветряных рысей такой надписи не было. И это чертовски странно. Никаких дополнительных обозначений в моей системе. Но торговец без колебаний опознал в них именно королевскую разновидность и оценил актрису в 100 золотых. Почему система скрывала от меня истинную природу моих питомцев? Или, может быть, проблема была в чем-то другом? Я вспомнил слова Эрики о том, что мои способности работают иначе, не так, как у обычных звероловов. Может быть, и система показывала мне информацию по-особому? Королевский лев-рыскарь тем временем скрылся за поворотом, оставив меня наедине с вопросами без ответов. Хотя постойте. Всего 19 уровень для королевской особи? Но я тут же вспомнил слова Григора о том, что магические существа появляются в расколе в разное время. Некоторые виды существовали веками, накапливая силу и опыт поколениями. Другие же возникали совсем недавно. И даже их королевские особи были еще молодыми и не успели полностью раскрыть свой потенциал. Видимо, этот конкретный вид льва-рыскаря появился в глубинах раскола совсем недавно, а его владельцу невероятно повезло поймать королевскую особь на раннем этапе развития. Я ждал уже больше часа, и терпение начинало иссякать. Что я, в плену, что ли? Почему должен сидеть в таверне, как на привязи? Всеволод сказал, никуда не уходи далеко. Но не сидеть же тут вечно. Поднявшись со скамейки, решительно направился вглубь города. Красавчик встрепенулся на плече, почувствовав перемену в настроении вожака. Через несколько кварталов я наткнулся на то, что искал — лавку алхимика. Вывеска изображала колбу с дымящимся зельем, а под ней красивыми буквами было написано «Алхимик». Оригинально. Само здание выглядело солидно, двухэтажное, с широкими окнами-витринами, где выставлялись образцы товара. Это было совсем не то убогое подобие лавки Гануса в нашей деревне. Здесь за стеклом красовались десятки флаконов с разноцветными жидкостями, аккуратно разложенные реагенты в изящных коробочках, склянки с неизвестными мне кристаллами. Даже снаружи было видно, что ассортимент в разы превосходил все, что я видел раньше. Уже занес ногу, чтобы переступить порог, когда тяжелая рука легла мне на плечо. «Максим», — произнес знакомый голос. Я обернулся и увидел Всеволода в сопровождении двух стражников в качественной броне. Выражение лица мастера было серьезным и официальным. Время неформального общения явно закончилось. «Просил же не отходить далеко от таверны». В его голосе прозвучало недовольство. «Ты сказал далеко». Спокойно ответил я. «До таверны 5 минут ходьбы». Всеволод прищурился, изучая мое лицо. Я не отводил взгляда. «Да, барон вызвал меня к себе, но это не делает меня узником». «Его светлость готов тебя принять», — сказал Всеволод после паузы. «Следуй за мной». Стражники заняли позиции по бокам от меня, но не как конвоиры, а скорее как почетный эскорт. Впрочем, разница была чисто символической. Отказаться от встречи я уже не мог. Мы направились по широким мощёным улицам к центру города. По мере продвижения здания становились все более внушительными и дорогими. «Запомни основные правила», — сказал Всеволод негромко, не оборачиваясь. «Обращайся к барону, только ваша светлость. Не говори, пока тебя не просят. Отвечай честно, но кратко. Не рассуждай и не философствуй». «Понял», — кивнул я и мысленно улыбнулся. «Не верь, не бойся, не проси». «И еще». Всеволод бросил на меня быстрый взгляд. «Валентин Красногорский — человек прямой и справедливый, но не терпит фамильярности. Ты нормальный парнишка, Макс, поэтому объясняю, как надо. Считай, что квиты за помощь с дробителем. Барон не деревенский староста, с которым можно... Ты понял. Здесь ты гость, но гость подконтрольный». Последние слова прозвучали как предупреждение. Я мысленно усмехнулся. Видимо, мой ему ответ у лавки алхимика не остался незамеченным. «Еще что-нибудь нужно знать?» «Барон ценит искренность больше, чем показное благоговение. Но искренность не означает дерзость». Тонкая грань, которую предстояло не переступить. Впереди показались массивные стены замка. Серый камень, высокие башни, зубчатые стены. Все говорило о мощи и незыблемости власти. Это было сердце региона. Место, откуда исходили решения, влияющие на жизнь тысяч людей. Красавчик крепче вцепился в мою одежду, чувствуя нарастающее напряжение. Ворота замка возвышались передо мной как символ непреклонной власти. Массивные дубовые створки, окованные полосами черного железа, могли бы выдержать таран. А высоченные каменные стены казались неприступными. На башнях я различил силуэты стражников, а рядом с ними — крупных птиц. Зоркие соколы и совы служили живыми дозорными. Всеволод подошел к створу и что-то сказал страже. Тяжелые ворота медленно распахнулись с глухим скрипом петель, и мы оказались во внутреннем дворе. Он был огромен, больше деревенской площади, весь выложен каменными плитами, которые блестели на солнце. Ни единой травинки, ни соринки. Все выглядело безупречно ухоженным. По двору неспешно передвигались существа, каждая из которых выполняла свою конкретную задачу. Массивные валы-тяжеловозы, размером превосходящие обычных быков, тащили телеги с припасами к складским помещениям. Между зданиями сновали проворные обезьяны-посыльные с сумками через плечо. Они ловко карабкались по стенам, перепрыгивали с крыши на крышу, доставляя депеши и распоряжения. Одна из них пронеслась прямо над моей головой, цепляясь за декоративные выступы фасада. Они-то здесь откуда? Из других королевств? «Впечатляет?» — спросил Всеволод, заметив мой изумленный взгляд. «Это твой любимый вопрос?» Я беззлобно улыбнулся. «Барон Валентин понимает ценность правильной организации», — хмыкнул он в ответ, проигнорировав мой вопрос. «Магические звери здесь не просто питомцы. Они — часть управления замком». Я кивнул, продолжая наблюдать за происходящим. «Очень много полезных питомцев различного назначения. Главное здание замка возвышалось в центре двора. Темный камень стен был отполирован до блеска. Узкие окна-бойницы расположены так, чтобы обеспечить максимальный обзор при минимальной уязвимости. Массивные дубовые двери были украшены гербом барона. Крылатый лев на красном поле. Мы поднялись по широким каменным ступеням, и двери беззвучно открылись перед нами. Внутри нас встретила прохлада и полумрак просторного зала. Стены были украшены трофеями охоты, головами магических зверей самых разных видов, некоторые из которых я даже не мог опознать. Между ними висели образцы оружия и доспехов, а также геральдические знамена с гербами различных родов. Слуги в темно-синих ливреях с серебряной отделкой почтительно кланялись при виде Всеволода. «За мной», — коротко сказал мастер, направляясь к широкой лестнице, ведущей на второй этаж. Поднимаясь по ступеням, я ощущал нарастающее напряжение. Весь этот показ силы и организованности был впечатляющим, но и напрягающим. Барон Валентин Красногорский явно привык к тому, что его воля исполняется беспрекословно и мгновенно. Всеволод остановился перед массивными дубовыми дверями, которые возвышались почти до самого потолка коридора. Каждая створка была покрыта искусной резьбой. Геральдические драконы переплетались в сложном узоре. Их глаза инкрустированы темными камнями, которые, казалось, следили за каждым, кто приближался ко входу. Драконы выглядели настолько реалистично, что на мгновение мне показалось, будто их чешуйчатые тела готовы ожить и сорваться с дерева. По обеим сторонам дверей стояли два стражника в церемониальной броне. В руках они держали длинные копья, наконечники которых поблескивали в свете настенных светильников. Но меня поразили не сами стражники, а их питомцы. У ног каждого воина неподвижно восседали каменные львы, будто вырезанные из серого гранита. Поначалу я принял их за обычные статуи, но потом заметил, как их каменные глаза медленно поворачивались, следя за каждым нашим движением. Живые каменные звери. Их взгляды ощущались как холодное и оценивающее прикосновение. Словно они готовы превратить незваного гостя в кучу фарша. Информация кодекса заблокирована, но эволюционный ранг И, уровни 21 и 24. Похоже, что элита барона имела питомцев максимум 40-го плюс уровней. Это даже радует. Всеволод негромко постучал в дверь. Из-за створок донесся низкий властный голос. «Входите!» Мастер повернулся ко мне и жестом пригласил приблизиться. «Помни, что я говорил», — тихо произнес он. Я кивнул, чувствуя, как напряжение вновь сжимает грудь. Красавчик притих, инстинктивно ощущая важность момента. В потоковом ядре остальные питомцы тоже словно замерли в ожидании. Всеволод положил руки на массивные ручки дверей и медленно потянул их на себя. Створки разошлись беззвучно, несмотря на свой внушительный вес, открывая проход в покое барона. Оттуда повеяло прохладой и каким-то особым запахом, смесью воска и дорогой кожи. Звуки коридора стихли, словно поглощенные толстыми стенами. Я сделал глубокий вдох, собираясь с мыслями. Все, что я пережил до этого момента — схватки с магическими зверями, интриги Ефима, путешествия — было лишь подготовкой к тому, что ждало меня сейчас. Я вступаю в новую лигу, где ставки были куда выше деревенских амбиций, а игроки несравнимо опаснее. Но я был готов. Опыт двух жизней, сила моих питомцев и знания, полученные от Григора, давали мне козыри для игры на этом уровне. Я переступил порог.